Давно уже ходившие зловещие слухи были как раз за 2 дня до приезда Наполеона в столицу подтверждены знаменитым 29-м бюллетенем, в котором император довольно откровенно говорил о русском походе и его конце. Траур сотен тысяч семейств делал общественную атмосферу особенно подавленной. В ближайшие дни Наполеон принял своих министров, Государственный совет и Сенат. Он сурово и презрительно отозвался о растерянности властей во время октябрьской истории с генералом Малле, требовал отчета в их поведении, но о русском походе говорил вскользь, не удостаивая подробными объяснениями. Прежняя лесть, прежнее низкопоклонство встретили его среди сановников и царедворцев. Президент Сената Лассепет в своем всеподданнейшем усердии просила о свершении обряда коронования над полуторагодовалым наследником в виде символа непрерывности правления. Сенат при этом в полном составе согнулся в 3 погибели перед сидевшим на троне императором. Наполеон в своем отчете коснулся войны с Россией, и тут ясно обнаружилось, что он опять тешит себя иллюзией, от которой, казалось, совсем избавился, когда приказал Мортье взорвать Кремль. Иллюзии, будто можно еще и теперь заключить с Александром мир, разыграв партию в ничью. Война, которую я веду, есть война политическая. Я ее предпринял без вражды. И я хотел избавить Россию от тех зол, которые она сама себе причинила. Я мог бы вооружить против нее часть ее собственного населения, провозгласив освобождение крестьян. Много деревень меня об этом просили, но я отказывался от меры, которая обрекла бы на смерть тысячи семейств. Через головы своих сенаторов Наполеон с этими словами обращался к русским помещикам и к первому из русских помещиков, как определял впоследствии русских царей брат Александра I, Николай Павлович, царю. Наполеон требовал от царя и помещиков теперь благодарности за то, что избавил их от пугачевщины, как будто он когда-нибудь хотел прибегнуть к этому оружию. Все эти приемы сановников и высших учреждений, вся эта комедия раболепной лжи, с одной стороны, высокомерной и нетерпеливой ответной лжи с другой, то есть с высоты императорского трона, все это, конечно, было лишь обстановочной частью, нужной для отвода глаз Франции и Европе. 2 главные задачи императору казались первостепенными. Во-первых, создать армию, во-вторых, обеспечить, если не помощь, то нейтралитет Австрии, а поскольку это возможно, и Пруссии. Первая задача была разрешена быстро. Еще будучи в России, Наполеон распорядился призвать досрочно на борт 1813 года. И теперь весной 1813 года обучение новобранцев подходило к концу. Их с трудом набрали 140 тысяч человек. Еще в 1812 году Наполеон приказал образовать когорты национальной гвардии, и теперь включил их всех в армию, будто бы по их желанию, хотя национальная гвардия формировалась лишь для охраны порядка внутри империи. Это дало еще 100 тысяч человек. В июне 1812 года Наполеон оставил до 235 тысяч во Франции и в вассальной Германии. Теперь можно было и на них рассчитывать. Наконец, несколько тысяч, как потом оказалось, около 30 тысяч, все-таки спаслось из России, так как корпуса, оставленные Наполеоном на северном, рижско-петербургском направлении и на южном, гродненском, пострадали значительно меньше, чем те части, которые побывали при Бородине, а потом проделали все 2-месячное отступление от Москвы до Немана. Все это давало императору надежду иметь к весне 1813 года армию даже не в 300, а в 400-450 тысяч человек. Он предвидел, что подсчет может оказаться слишком оптимистическим. Но во всяком случае, что очень большая армия будет в его распоряжении, и очень скоро он не сомневался. Боевые припасы, артиллерию, саперный материал, всю материальную часть вообще, все это, конечно, нужно было усиленно готовить, восстанавливать, пополнять. Наполеон работал с утра до вечера над вопросом снаряжения и обучения армии. Если Александр I пренебрег теперь, весной 1813 года,